На вид плащаница — это кусок льняной материи с переплетением нитей елочкой типа саржи, цвета слоновой кости размером 4,4 на 1,1 метра. По всей длине видны два ряда обожженных дыр, следы огня, который чуть было не уничтожил ее в 1532 году. Между этими рядами едва различимые бледные пятна, которые, если посмотреть на расстояние, образуют вид человека, руки которого скрещены на груди спереди и сзади. На этом изображении заметны красноватые пятна, которые соответствуют по месту и форме ранам, от которых страдал Христос на кресте. Другая поразительная особенность, если оставить в стороне красноватые пятна, состоит в том, что вся фигура дана в негативном отображении. Теневые части, глазницы, щели между пальцами, впадины с тыльной стороны колен изображены более светлыми участками на материи. Позитивное изображение никто не видел до 1898 года, когда талантливый фотограф-любитель по имени Секондо Пиа, взглянув в лоток с проявителем, обнаружил, что перед ним начинает проявляться истинный облик. Все это так. Но остается много спорных моментов. Ученые, например, несколько лет назад провели анализы, которые показали, что красноватые пятна на плащанице не содержат гемоглобина. Судя по тому, что мы знаем о составе крови, это не кровь, сказал преподобный Дэвид Сокс, епископальный генеральный секретарь Британского общества по исследованию Туринской плащаницы. Изучение материала, из которого сделана плащаница, дали результаты, которые едва ли менее загадочны. Это определенно лен, и действительно с переплетением, похожим на саржу. В льняную ткань вкраплены крошечные хлопковые волокна. Известно, что лен выращивали, пряли и ткали древние египтяне, а хлопок употребляли уже 4000 лет назад в великой цивилизации долины Инда. Переплетение елочкой появилось, но только в шелковых тканях, примерно во время пребывания Христа в Сирии. При невозможности датировки методом углерода, об этом будет сказано подробнее позже, комбинация этих фактов рождает весьма смутное предположение о том, что материя была выработана гораздо раньше. Во многих музеях хранятся фрагменты древнеегипетского льна, так что нет ничего удивительного, что плащаница сохранилась на протяжении 20 веков. А что, если материя была сделана позже? Что действительно удалось установить, так это то, что она появилась во французской деревне Лирей при невыясненных обстоятельствах в 1350-х годах. Возможно, и к ней потянулись толпы паломников в 1357 году, вероятно. Первое упоминание о ней относится к 1389 году. Обладателем плащаницы была не слишком состоятельная семья Шарни. Узнав подробнее об их жизни, мы, возможно, рассеем туман, окутавший эти даты. Но откуда плащаница появилась у них? И как, учитывая огромный интерес к мощам, который потряс христианский мир еще в IV веке, она оставалась в безызвестности так долго? Частичное разъяснение по поводу предыдущего местонахождения плащаницы было дано после исследования, проведенного швейцарским криминалистом доктором Максом Фреем, который рассмотрел закристаллизовавшуюся пыльцу, найденную на плащанице, под электронным микроскопом. Но результат снова озадачил. Анализ пыльцы показал, что за то время, в течение которого установить местонахождение плащаницы не удалось, она побывала в Палестине и в Турции, в частности, в Анатолийской гористой местности. Связь с Палестиной, скорее, еще больше запутывает дело, а указание на Турцию кое-что объясняет, так как известно, что некая плащаница появилась в Константинополе в начале XIII века. Доказательством тому служит сообщение, датированное 1204 годом французского крестоносца Робера де Клари. В Константинополе, как говорится в его послании, есть, кроме прочих, монастырь Святой Девы Марии в Блошерне, где хранится плащаница, в которую было завернуто тело Господа нашего. Каждую пятницу ее разворачивают, и каждый может видеть лицо или фигуру, возможны два толкования, Господа нашего. К сожалению, де Клари не сообщил ничего о том, что стало с плащаницей после того, как крестоносцы заняли город. Но что эти мощи, которым поклонялись с таким благоговением и которые были так важны для христиан, делали в пустынных анатолийских степях? Где, когда, что?